Такое слово скажут тяжелые десантные вертолеты. Отличные ребята сконструировали эти машины. Какие громадины, а весят всего 8 тонн. И грузоподъемности их достаточно, чтобы перебросить по воздуху в эти восточные долины их колонны и отрезать путь маджахедам. Разумеется, если они выберут этот неожиданный путь отступления. Нет, он не такой трус, как этот Майоразов. Тот бы попросту сбежал. «Что так серьезно, майор?» — повернулся Зайсан к Азову. «Мы, можно сказать, разбили врагов». «Врагов? Чьих врагов? Родины, конечно». «Но ведь афганцы не нападали на нашу родину, полковник?» «Конечно, нет. Они же недоразвитые, а мы великая держава. Они не такие идиоты, чтобы нападать на Советский Союз. Тогда зачем же мы напали на их страну, полковник?» «Вам это известно не хуже меня. Афганистан граничит с Ираном. В Иране много нефти, а нефть нужна нашей родине. И из-за этого мы истребили 1 000 000 афганцев? Ну, это не так уж и много. Конечно, если вы не один из них. Но вы-то, майор, советский человек». Зайсан свирепо поглянул на майора, потом обратился к Каурову. «Скоро у вас, прапорщик, будет возможность уничтожить еще больше врагов». «Так точно, товарищ полковник», — решительно отозвался прапорщик. «А таких, как он, говорят, что природа над ним долго не мудрила». «Я с нетерпением жду, когда мы с вами пойдем в бой». Губы прапорщика растянулись в подобие улыбки, но сквозь эту улыбку проглядывало... «Что же, презрение? Не может быть».